все заплаканное у меня, несмотря на хибин в голове война. Нас делит ночь, и пока вот назревает, катит мысли прочь, а там далеко. Раз, так нелегко было б напрасно. Заплаканная, она не видит сна. Заплаканная, нас греет зима. Такая картина, мысли воедино. Заплаканная, моя любимая летит. Сатира, я перо, и ты малина. Заплаканная, моя любимая интрига. Улетаю далеко. Меня на мели, ты пролила на платье вино. Ты только не реви, только не реви. Улетаю далеко. Меня на мели, ты пролила на платье вино. Ты только не реви, только не реви. Поразила, завела меня, гадко нашла тебя, более не отобрать. Заплаканная, моя заплаканная. Эта сладкая мгла породила, завела меня, гадко нашла себя, более не отобрать. Заплаканная, моя заплаканная.